И когда мы это делаем, тогда мы спасаемся не своей святостью, не своими делами, а Христос меняет нам свою святость. Когда Бог вменил Аврааму святость? Когда он ему поверил. Авраам тоже делал такие вещи, которые нам сегодня неудоборазумительны. Было такое в его жизни, когда сегодня, ну как это можно так, а? Но когда Господь сказал, он поверил, то что? То он вменил ему это в святость. Вы помните Финеяса, сына Елизара, который возревновал о Боге и пронзил там израильтянина, забыл, как его звать, сын Зимры, помню его батька, а не помню, как его звали. Но там эта женщина была из чужого народа. Он возревновал, взял копье и пронзил обоих. И за эту его ревность Бог что сделал? Уменил ему свою святость. Меняется праведность, вернее. Праведность, святость, есть немножко разница, но на данный момент я одинаковые вещи, смысл одинаковый укладываю. Поэтому просто пусть Господь благословит нас, чтобы понимали эти вещи. Не шарахались в стороны, как часто бывает. Ну, я дальше буду читать. «И низверг в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились же веру, ни образу Его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Вот скорее всего, что какое-то управление на земле как раз будут иметь те, которые будут убиты вот антихристом в это время. Вот если взять вот это место Писания, я когда-то помню, я просто возвращаюсь назад, и очень сильно против, да и сегодня противятся люди, то, что говорю о скорби и так далее, и так далее. Они воюют по-своему. И мне было очень неприятно, и я, значит, просил Господь, ну еще раз проверь меня. Ну, хоть с одной стороны, ну, я понимаю, с другой стороны, когда вот такое сопротивление, то как-то и смущаешься, и все приходит. А я помню, как тут лег спать, где-то вот было время какое-то, бывает такое, знаете, когда я еще не уснул, и вот пришел Христос, я его как человека видел, сел, и я ему начал рассказывать о последнем времени. Я понимал, ему рассказываю, а он молчит. А мне так хочется, чтобы сказал «да» или «нет», а он молчит. И вот когда дошел до 3000-летнего царства и хотел рассказывать, кто будет там царствовать, а теперь стоп, ты, говорит, не знаешь, как должно, кто будет там царствовать. И я понял, что его молчание – это знак согласия. А как только не так, а теперь, говорит, стоп. Но я как-то до последнего времени как-то не обращал внимания. Да я и не думаю, что я уже этот ответ имею 100%. Но вот когда я прочитал вот это место, увидел я престол и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились веру, ни образу Его, ни приняли начертание, начало свою на руку свою, а они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Так что ожили это все спасенные. А вот царствовать 1000 лет, как какое-то место занимать, ну, наверное, будут вот эти. Опять я говорю, наверное. Вот кажется мне, что так, но на самом деле я не хочу ставить точку. Может быть, и не совсем так. Прочие из умерших не жили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскрешение. Блаженный свят, имеющий участие в воскрешении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти. Воскрешение первое – это вот пришествие Христа, воскрешение Церкви, когда будут подняты все спасенные люди всех веков и народов. Первое воскрешение. А те вот получат награду. А вы помните, когда мы Евангелие читали, мы там отмечали, что пришествие Христа и награда будет дана. Вот это мгновение очень много охватывает. Говорит, воздаст тебе у воскрешения праведных. Помните это выражение? Воздаст вам, тебе, воскрешение праведных. То есть Господь отвечает, когда будет награда. А вот те, которые погибли, не спасенные, они станут лежать в прахе земли еще 1000 лет, потом еще малое время, и восстанут для суда, принять от руки Господа наказание уже у великого белого престола. Поэтому люди тоже путают великий белый престол и пришествие. Это два разных события, где-то отстоящие. Богословы говорят, что малое время, это вроде говорят 500 лет. Я, правда, в Библии нигде не нашел, но вполне возможно, что 500. Я не знаю, что значит малое время на малое время. Поэтому я и не утверждаю. Но после 1000 лет еще сатана будет освобожден из своей темницы. Наверное, интересно будет, во-первых, самое интересное, потому что нет ни царства. А потом интересно, как люди обнаружат, что он уже выпущен. Он, наверное, первый что-то почувствует, его влияние. Но 1000 лет, значит, кажется, 1000 лет – это такой промежуток времени. 1000 лет на земле будет покой и мир. Я немножко прочитаю, я нашел некоторые места о 1000-летнем царстве. Ну, просто так вот, ну... Ради общего обзора я, значит, прочитаю некоторые тексты, которые говорят о жизни в 1000-летнем царстве. Но, наверное, все не прочитаю. Все не прочитаю. Написано, что дни их будут как дни дерева, очень долго будут пользоваться вещами своими. Ну и кое-что прочитаю. Исаия 4 глава. «В тот день... Отрощь Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». То есть Христос будет идти с церковью, потому что первое мгновение – это последняя труба трубит, возвещает, что день суда, и церковь отнимается от земли, и уже Христос в церкви находится, уже не без нее. Потому и написано «в тот день отрощь Господа», а отрощь Господа – это Иисус Христос, «явится в красоте и чести». И плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Уцелевших, не все уцелеют. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. Все уписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Оказывается, такая книга есть. У Бога есть книга, кто в Иерусалиме будет жить в 1000-летнем царстве. «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и страны его духом суда и духом огня». Вот это то, о чем я говорил раньше. Кровь Христа на своем месте, потому что только судом не. А вот то, что человек не знал, но почему-то не мог знать, духом суда и духом огня. Еще раз прочитаю, что есть такое явление у Бога. Но это не значит, что это вне крови Христа проходит. Без крови Христа ничего не получится. Но это уже как дополнительное. «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и страны его духом суда и духом огня». И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона, и над собранием облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи. Это нечто будет похоже, как было во время Моисея. Когда они поставили скинию собрания, то днем стал столб облачный в этой скинии, а ночью стоял столб огненный. То вот здесь так будет, когда Христос придет на землю царство со своим народом. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона, и над собранием ее облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для сения днем озноя, и для убежища от непогоды и дождя. То есть, вот тут интересно написано, будет шатер. Есть разница между шатром и домом. То есть в это время будет такая погода, что шатра будет достаточно. Не надо будет тут строить то, что мы сегодня строим. В 11 главе Исаии написано тоже о том, как будут люди жить в 1000-летнем царстве. И произойдет отрасль от корня Ешева, это 11 глава. И вет произрастет от корня его, и почует на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев у земли решать поистине. И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого. И будет припоясанием шест его правда, и припоясанием бедра его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и челенок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет тот день корню и Ешееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет тот день Господь снова простёт руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и у Патроши, и у Хуса, и у Елама, и в Шинааре, и в Ямахе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли. Но здесь говорится об отрезке большом времени. Вот собирает Господь уже. Ну, а вот то, что будет в 6-летнем царстве, когда дьявола не будет, то вся природа будет в мире. Никто никого не будет есть. Никто никого не будет бояться. А на сегодняшний день написано: «Вся тварь совокупно стенает и мучится, потому что на земле дьявол и грех». И будет тот день, можно еще много что прочитать, но я просто скажу по памяти, что это будет совершенно другое время. И Писание говорит, что центр поклонения будет в Иерусалиме. И те язычники, которые останутся на земле, будут приходить туда на поклонение Цару Господу Саваофу. Это в Захарии написано. Можно прочитать. Зачем все остальные из всех народов? Это Захария, 14 глава, 16 стих читаю. Прочитаю немножко. Зачем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Цару Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей? И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Цару, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. То есть Господь будет наказывать. Вот интересная природа у человека. Дьявола уже не будет. Бесы будут удалены из земли. А люди по привычке еще будут хотеть грешить. И есть предупреждение. Если не пойдут, то если бы Господь видел, что все пойдут, то предупреждал бы, что будет так. Нет, нет.